Глава 32. Они уже близко, князь. Пальцы герцогини еще крепче вцепились мне в запястье. Неужели? Имейте терпение, ваша светлость, вздохнул я. И прекратите так хвататься. Когда начнется бой, мне понадобятся обе руки. И когда же он начнется? Когда? Я, не торопясь, мысленно досчитал до 10. Прямо сейчас. Я изрядно рисковал, подпуская поближе колонн с пехотой. На дистанции меньше километра до окраины Сан-Джорджа приходилось бояться уже не только орудий боевых заклятий, но и самых обычных винтовок, которых у солдат имелось сотни две, а то и все три. Зато и уверенность в собственных силах заметно прибавилась. Дед наверняка смог бы залепить свечкой хоть до горизонта, хоть вообще вслепую. Однако мне такое пока еще было не под силу. Не хватало ни умения, ни опыта. А вот силы... Силы оказалось в избытке. Даже на немыслимо огромном расстоянии источник отозвался почти мгновенно, словно только и ждал, когда я наконец соберусь воспользоваться всей мощью родового дара, вместо того, чтобы довольствоваться крохами собственного резерва. То ли за последние недели мои таланты еще возросли, то ли постарался дед. Энергии было даже больше привычного, чуть не вдвое. На мгновение я пожалел, что до сих пор так и не удосужился, как следует разобраться хотя бы в основных принципах работы источника. Он то ли заправлялся из личного запаса одаренной фамилии, то ли как-то настраивался главой рода, а может и вовсе имел свойство понемногу подтягивать энергию из всех вассальных семей, в конечном итоге накапливая совершенно немыслимое ее количество. Как бы то ни было, сейчас все принадлежало мне, единолично и безраздельно. Сила из источника текла не ручейком, а бурной рекой, из которой уже не приходилось черпать. Я просто поставлял ладони, и они тут же наполнялись. Мощи было столько, что я едва удерживал ее в собственном теле, заправляясь перед боем под завязку. В башенке понемногу становилось тесновато даже одному, а герцогиня вовсе зажала куда-то в угол. Теперь ее светлость больше не пыталась за меня ухватиться, а может, вообще пожалела, что поднялась сюда. И даже лязгающие вдальке панциры больше не казались страшными, превратившись в крохотные игрушки из металла не толще фольги. Сейчас я чувствовал себе достаточно сил, чтобы смять их все до единого и вышвырнуть обратно в Страсбург вместе с пехотой. И лишь усилием воли сдерживал рвущуюся наружу мощь дара. Обольщаться все таки не следовало. В конце концов, я, как никто другой здесь, знал, насколько прочной оказывается броня военных машин, как тяжело одолеть хотя бы один панцирь, оснащенный глушилкой. И как быстро высыхает резерв, который еще мгновение назад казался бездонным. Я ударил, не в сам панцирь. Вероятнее всего, первый в колонии пустили защищенную от магии железку, а по дороге. Грубой и сырой мощью дара, без каких-либо заклятий. Просто расколол асфальт перед гусеницами, вминая его глубоко в землю. Громыхнуло так, что слышно было, наверное, даже в Нанси, и во все стороны брызнули осколки. Кажется, даже зацепило кого-то из солдат, а остальные тут же попадали или метнулись в поле подальше от дороги. Панцирь прокатился еще с десяток метров, потом замедлил ход, так резко, что ствол пушки резко клюнул вниз. Но остановиться все-таки не успел. Машина на мгновение нависла над ямой передней частью, а потом с лязгом свалилась, задрав к небу стальной зад. Вряд ли хоть кто-то там успел сообразить, что вообще происходит. А я уже бил снова, на этот раз свечкой, целясь в замыкающий колонну грузовик. Вышло не слишком точно, зато силы в заклятие я влил столько, что капот перед кабиной будто срезал гигантским раскаленным ножом. Пламя тут же перекинулось на брезентовый кузов, распускаясь в небо алым цветком. Впрочем, солдаты внутри практически не пострадали. Крохотные фигурки с воплями разбегались подальше от горящей техники. Потери на деле были не такими уж и серьезными. Зато шороху я навел предостаточно, заодно задержав колонну на дороге. Прежде чем немцы догадались увести панциры с асфальта в поле, я без особого труда спалил еще один. Наводить свечку в неподвижную цель оказалось куда проще. «Браво, князь!» Герцогиня захлопала в ладоши. «Давно же мне хотелось посмотреть вас в настоящем деле!» Я пропустил похвалу мимо ушей. Начало боя мы, пожалуй, выиграли. И все же расслабляться определенно было рано. Панциры ушли с дороги в разные стороны и снова поползли вперед, сминая траву. Да и солдаты не дремали, тут же выстроились цепью и двинулись к городу бегом. Из-за мельтешения фигурок я не смог разглядеть пулеметы, но они уже наверняка занимали позиции, чтобы прикрыть наступающих огнем. Кто бы ни командовал германским воинством, и опыта и решимости ему было не занимать. На его месте я бы, пожалуй, действовал точно так же. Бодаться с высокоранговым одаренным в поле, не имея подобной силы, почти самоубийство. Но если быстро сократить дистанцию до прицельного винтовочного выстрела, если хоть как-то пробиться к узеньким лучкам коммуны, преимущество в магии сойдет на нет. А броня, орудия и глушилки на панцирах превратятся в увесистый козырь. Как и выучка профессиональных солдат Рейха. В перестрелке каждый из них будет стоить 3 ополченцев, а то и 5. И первой целью для каждого немецкого ствола станет башенка ратуши, конечно, если панциры не доверили идиотам. «Спускайтесь вниз, ваша светлость!» Я чуть отступил от окна. «Здесь становится небезопасно». «Ни в коем случае, князь!» — отозвалась герцогиня. «Не могу же я допустить, чтобы вы сражались в одиночку?» Вряд ли хоть кто-то из местных одаренных представил серьезную угрозу броне панциров. Однако спорить я не стал, да и ее светлость оказалась на удивление сообразительной. И вместо того, чтобы швыряться почти бесполезными на таком расстоянии копьями и серпами, принялась за защитные плетения. Контуры я, конечно же, не разглядел. Скорее почувствовал, как ветхие стены ратуши наливаются чужой магией. На полноценную бомбардировку ее вряд ли хватит, но один снаряд, может, и выдержит, или два. Первыми нервы не выдержали у ополченцев. Дом на въезде в Сент-Жорж буквально взорвался пулеметным огнем, и его тут же поддержали беспорядочной винтовочной трескотней. Терпения местом отчаянно не хватало, зато стрелять егеря умели отлично. Били на 3 с лишним сотни метров в рассветном полумраке без всякой оптики и попадали. На мгновение даже показалось, что немцы сейчас завязнут, замедлятся. Однако серые фигурки продолжали упрямо переть вперед. Как по учебнику, короткими перебежками до укрытий, непрерывно огрызаясь огнем, а потом заработали и их пулеметы. Кому-то это, наверное, показалось бы даже красивым. Огненные струи хлестали из утренней дымки, кромсая дома на окраинах и сплетаясь в причудливые узоры с боевыми заклятиями. Одаренных с обеих сторон было не так уж и много, но все же достаточно, чтобы залить пламенем все поле к востоку от Сен-Жоржа. Я разнес один пулемет. Пару раз промахнулся свечкой по едущему панциру и один раз угодил в сферу действия глушилки. Сил еще оставалось достаточно, а вот время уже заканчивалось. «Уходим, ваша светлость!» Я схватил герцогиню за руку и потянул к лестнице. «Они слишком близко». Я скорее почувствовал, чем заметил что-то в огненном мельтешении на поле боя, и мы буквально скатились по лестнице к кабинету Делорма. Вовремя, прямо над головой дважды гулко ухнуло, и вниз по ступенькам полетели осколки стекла и камней. «Все за мной!» — скомандовал я столпившимся у ратуши ополченцам. «Занимайте дома и не пускайте их на улицы!» Разогнанное даром тело двигалось легко и свободно, и я сам не заметил, как оставил далеко позади герцогиню и остальных, попутно оказавшись чуть ли не на самой окраине Сен-Джорджа. Немцев еще удерживали огнем на дороге и в поле, но они все так же перли в атаку, и на центральную улицу уже вовсю свистели пули. На асфальте у самого въезда в город лежали несколько незадачливых ополченцев. Я насчитал почти 10 тел. К счастью, остальные удачно укрылись за баррикадами и продолжали отстреливать поступающие фигуры в сером. С высоты ратуши наблюдал за боем будто бы со стороны, взяв на себя роли полководца и смертоносного главного калибра. Но здесь, внизу, вдруг почувствовал себя одним из рядовых стрелков. То ли сказались недосыпы, разогнанные магией рефлексы, то ли меня попросту захлестнула горячка боя. Тактические помыслы разом куда-то исчезли. Я лупил магией, едва успевая прицелиться. Защищенный глушилкой панцирь остановился, получив прямо в дуло полтонны земли, попытался развернуться, но так и не смог. Я засыпал его чуть ли не по самую крышу, снес 2 копьями соседней, а потом ударил и по пехоте. Не рядовым, а заклятием 4-го класса, которому дед научил меня за пару дней до отправления Петра Великого. Полуденница. Не самое сложное, но крайне прожорливое заклятие. Совершенно бесполезное против брони, зато немыслимо убойное для живой силы и немыслимо жуткое. Особенно если наблюдать его действия в первый раз. Резерв разом ухнул куда-то в ноль, и, повинуясь моей воле, на дороге в 50 метров впереди загорелись 1,5 десятка огоньков. Вспыхнули и тут же бросились в разные стороны, оставляя за собой на траве полыхающие следы. Обладающий достаточно живым воображением человек, пожалуй, смог бы разглядеть в них бегущие девичьи фигуры, стремительные и легкие. Сознание в них было, конечно же, не больше, чем в медлительном и неповоротливом Горыныче. И тем не менее преследовать ближайшую цель полуденницы умели не хуже него. Догоняли, на мгновение заключали смертельное огненное объятие и тут же мчались дальше, неуязвимые для пули боевых заклятий. Почти всех. Немецкой выучки хватало на наступление даже под огнем пары сотен стволов. Но когда солдаты увидели, как их товарищи один за другим превращаются в вопящие живые факелы, дрогнули даже самые стойкие. Примерно через полминуты стрельба со стороны дороги почти стихла. А потом... «Они отступают!» — заорал кто-то со второго этажа, наполовину разбитого снарядами дома справа. «Немцы бегут!» «Не жалейте патронов!» — отозвался с баррикады голос Жан-Поля. «Сегодня мы войдем в историю!» Уцелевшие стрелки громыхнули залпом вдогонку серым мундиром, и я тоже ударил. Почти наугад запустил еще трех полуденец. На больше уже не хватало сил. Не будь у меня необходимости держать марку, пожалуй, тут же уселся бы отдыхать, прямо здесь, на асфальте, даже не доковыляв до ближайшей баррикады. Мы победили, кажется. «Ну и ночка, друг мой, вот уж не думал, что человек вообще способен на подобное». Жан-Поль забросил винтовку за спину, легонько хлопнул меня по плечу. «Похоже, вся рассказать тебе чистая правда. Знаешь, я начинаю бояться». «На вашем месте, месье, я бы скорее опасался вот этого». Взъерошенный и заспанный Делором появился невесть откуда и теперь настойчиво тянул меня за рукав, будто пытаясь развернуть лицом обратно к центру города, туда, где сквозь расступающуюся толпу ополченцев и местных по улице неторопливо протискивались несколько черных машин. Я не узнал ни одну, даже марку, зато был совершенно точно уверен, что ни в армии ее светлости, ни в соседних городах и коммунах подобных авто не имелось и в помине. Огромные, блестящие, явно не самых дешевых марок, и наверняка преодолевший не одну сотню километров, чтобы оказаться здесь, в Сент-Джорже. На первой машине развивался белый флаг парламентеров, видимо, поэтому их и пропустил к нам пост на западной дороге. Но уже на второй винились до боли знакомые цвета. «Это русские», — пробормотал Делорм, отпуская мою многострадальную одежду. «Клянусь богом, месье, это же флаг Российской империи!»